163. Гуру. Слова «преображение огненное» указывают на то, что процесс трансмутации происходит в огнях, духом зажженных. Умершие сердцем, живые мертвецы, огней этих не знают. Гореть сердцем не так уж многим дано. Но все те, кто светлую память оставила себе в истории человечества, сердцем горели. Этот бессмертный огонь запечатлен во всех великих произведениях искусства, на страницах писаний великих поэтов, писателей и философов. Он все еще горит под горами позднейших нагромождений и на страницах священных писаний. А местами лишь тлеет, готовый погаснуть, чтобы вновь разгореться, когда заветы будут очищены, а сор весь наносный сожжению предан.